Глава восьмая. Руки загребущие. Мы в штабе, признаться, сами с тревогой думали об этом в новогоднюю праздничную ночь. Известно было, что гитлеровское военно-морское командование непрерывно наращивает силы в фьордах Северной Норвегии. Бросьте взгляд на карту, и вы убедитесь в том, что эти фьорды, глубокие скалистые коридоры, чрезвычайно удобны для засады. Они находились как раз на пути союзных конвоев, направлявшихся с военными грузами в Мурманск и Архангельск. Немецко-фашистские самолеты, баражировавшие над Норвежским и Баренцевым морями, доносили о приближении очередного конвоя, и тотчас же из фьордов на перехват выходили военные корабли. Однако, судя по событиям, развернувшимся позже, в августе 1942 года, гитлеровское командование вынашивало планы ударов не только по нашим внешним, но и по внутренним коммуникациям, то есть по Центральной Арктике. В связи с этим позвольте напомнить вам о Гезельшафтах. Дело прошлое, сугубо давнее, однако иной раз, я считаю, не мешает кое-что перетряхнуть в памяти. Имею в виду те немецкие акционерные общества и компании, а также отдельных капиталистов, которые во время Великой Отечественной войны нацеливались на богатство северного края Советского Союза. Это, как вы знаете, полностью вытекало из программы, начертанной в «Майн кампф». В качестве компенсации за африканские колонии, утерянные Германией после Первой мировой войны, Гитлер посулил своим капиталистам обширные, богатые полезными ископаемыми, малонаселенные пространства на Востоке. Проще говоря, предлагал колонизировать нашу Россию. Приглашение к грабежу было воспринято, само собой, с радостью. Немецкие капиталисты всерьез возомнили себя наследниками русских капиталистов, всех этих Вавельсбергов, Алферовых, Зетфельдов, Абабковых и прочих. В общем, как в старинном присловии говорится, глаза заведущие, руки загребущие. Дележка шкуры неубитого русского медведя началась, как известно, сразу после первых временных успехов немецко-фашистских войск. Следом за армией, словно шакалы за тигром, двинулись в Советский Союз дельцы и мародеры. Среди них были представители старинных солидных фирм, давно точивших зубы на русское наследство. Были дельцы помельче, скоробогачи, военного образца, у которых ввиду благоприятной конъюнктуры, я думаю, ладони чесались от нетерпения. Повизгивая от жадности и отпихивая друг друга, дельцы Третьего Рейха загробастали Никопольский марганец, Донецкий уголь, недавно открытую украинскую нефть, уцелевшие от взрывов заводы, фабрики, рудники, верфи, короче, все ценное, что оставалось на временно оккупированной гитлеровцами территории. Насколько могу судить, это была подлинная вакханалия предпринимательства. Она захватила, по моим сведениям, многих немецко-фашистских офицеров и солдат, что, кстати сказать, способствовало моральному разложению гитлеровской армии. Мне рассказывали, что во временно оккупированном Харькове, например, немецкая солдатня бойко спекулировала дефицитной солью, доставляя ее контрабандой из Донбасса на военных грузовиках. Гитлеровцы стремились не только завоевывать, но одновременно и обогащаться. Вот именно подлинный ажиотаж наживы. Частная инициатива среди туземного населения поощрялась, но со значительными ограничениями. Предел деловой карьеры туземца был определен. Он мог стать содержателем кафе, закусочной, владельцем шляпной мастерской или парикмахерской, наконец, хозяином комиссионного магазина. Да, мелкая хищная рыбешка, в большинстве своем бывшие нэпманы, а ныне приживала при завоевателе иностранном капиталисте. Понятно, такой подвязающийся на задворках владелец парикмахерской или комиссионного магазина ни в коем случае не мог стать промышленником или банкиром в Третьем Райхе. Это исключалось абсолютно. Гитлеровцы ни с кем не собирались делиться награбленными в России богатствами углем, марганцем, нефтью и так далее. Скажем, купчине Абабкову, к величайшему его огорчению, не было бы места в этой онемеченной России. Одним махом он сбрасывал со счетов своими более могущественными конкурентами. Худо пришлось бы и бывшим русским помещикам, которые столько лет томились в эмиграции, им нечего было бы делать в России, превращенной в колонию Третьего Рейха. Наша русская земля предназначалась для раздачи гитлеровским офицерам и солдатам, отличившимся на войне. Думаю, что даже судьба содержателей всех этих микроскопических кафе-закусочных была предрешена. Им с течением времени предстояло пополнить собою толпы рабов. Да, раса рабов, раса господ. Спору нет, немецкие господа поторопились со своими прожектами. Но когда человеком овладевает этот сумасшедший ажиотаж приобретательства и накопительства, человек, как правило, глупеет. Сужу по опыту своего кратковременного знакомства с Абабковым. Воображение немецких предпринимателей чрезвычайно распалял при этом наш крайний север. Им, несомненно, известно было о норильском никеле, о воркутинском угле, о большеземельском олове и, наконец, о лежащих в земле таймыра, кобальте, меди, платине, серебре. Совершенно точно, сказочный ларец с сокровищем. Информация, впрочем, не всегда была правильной. Из мемуаров подводника, высаживавшегося с десантом в Потаенной, явствует, что он рассчитывал обнаружить там медь. Стал быть, не знал, не был предупрежден, что залежи ее уже выбраны. Возможно, немцев сбили с толку образцы меди, которые и по сей день, кажется, выставлены в Бергенском музее. Как попали они туда, не сумею вам объяснить. Но я видел их собственными глазами вскоре после войны, когда побывал в гостях в Бергене с отрядом наших военных кораблей. Два или три образца лежали там под стеклянным колпаком, а рядом на столе прикреплена была карточка с пояснительной надписью «Русская медь потайнит» и краткий комментарий к образцам. В таком твердом состоянии медь чрезвычайно редко встречается в природе, обнаружена на восточном берегу Карского моря в 1912 году. Да-да-да, потайнит. Значит, образцы были доставлены в Берген уже после того, как я окрестил губу и положил ее на карту. Не знаю, было ли это все, что осталось из личных запасов Абабкова. Может быть, образцы подобрал в Архангельске какой-нибудь английский офицер, находившийся там с оккупационным корпусом в 1918 году. Не исключаю такой возможности. Он доставил их в Англию, после чего те неизвестным путем попали в Норвегию. В конце концов, дело могло обойтись и без образцов, выставленных под колпаком в Бергенском музее. Представьте себе, что гитлеровцам рассказал о залежах меди в Потаенной никто иной, как беспутный Атька. Понимаете ли, просто он переменил хозяина, только и всего. А что вы думаете, вполне допускаю такой вариант. И в этом была бы даже некая внутренняя закономерность. В Петрограде ходили слухи, что Атьку расстреляли в Крыму, после того, как Красная Армия вышвырнула оттуда барона Врангеля. Затем менее уверенно заговорили о том, что еще в 1917 году Атьке удалось убраться из Крыма вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Колчаком. Передавали, что Атька будто бы сопровождал адмирала в Америку, потом в Харбин и Омск, и принимал участие в сибирской авантюре. Скорости Колчака расстреляли в Иркутске. Как видите, с самого начала и до конца Атьке не везло на покровителей. Но жизнь свою он сберег. По слухам, в середине 20-х годов его видели в Берлине. Чтобы восстановить дальнейшую жизнь бывшего Пятницы, нам с вами придется опираться лишь на догадки. Могу предположить, и в этом опять же будет внутренняя закономерность, то есть логика событий, что после разных мытарств он, наконец, очутился в Берлине. К тому времени бывший друг моего детства полностью усовершенствовался и был готов на все, то есть пропился, проигрался. Опустился до того, что продал бы любому за кружку пива свою родину. Ютиас в Берлине на задворках эмиграции, не имея ни гроша в кармане, этот херувимчик с кудряшками, наверное, уже изрядно повылезшими от житейских невзгод, стал, так сказать, наводчиком. А что? Амплуа для него подходящий. Чем черт не шутит, он мог сделать карьеру в Третьем Райхе. По моральным своим качествам вполне подходил гитлеровцам. По деловым, да и по деловым. Он был не глуп, понятно, в трезвом состоянии. Владел, кроме того, двумя-тремя иностранными языками. Затем все-таки был гидрографом, бывшим военным моряком. Глава Абвера Канарис, как вам известно, сам был военным моряком. Именно это обстоятельство могло расположить его к Катьке. Я не раз замечал, что пустяшные, казалось бы, обстоятельства оказывают иногда решающее влияние на судьбу человека. О батьке я подумал сразу, едва нашел в мемуарах немецко-фашистского подводника упоминание о русском переводчике. Переводчик-наводчик. Повторяю, фамилия Атьки в мемуарах не названа. Иначе зачем бы я вытягивал перед вами всю эту длинную цепь предположений и умозаключений? Понимаете ли, не утверждаю, что это Атька, но предполагаю. И, по-моему, с весьма большой долей вероятности. Во время пиратского рейда в Карское море гитлеровцы в качестве одной из своих задач ставили перед собой экономическую разведку. Это не подлежит сомнению. Первое доказательство. Переводчик хотел расспросить о медных рудниках последнего, оставшегося в живых связиста потаенной, но на это уже не хватило времени. Второе доказательство. Набег Шейера, как я говорил, носил кодовое название операции «Вундерланд, страна чудес». А гитлеровцы называли свои операции многозначительно, с открытым значением и в то же время довольно прозрачно. Не знаю, какого хозяина выбрал себе Атька на этот раз, Флика или Круппа или Германа Геринга, иначе говоря, какие гезельшафты Третьего Райха были заинтересованы в захвате богатств нашей Арктики, в том числе и меди в потаенной. Выяснить это дело наших историков и экономистов. Но уже в марте 42-го года началась в Северной Норвегии, оккупированной гитлеровцами, подготовка к рейду Шейера в Центральную Арктику. И не исключено поэтому, что Атька, напялив на себя немецкий мундир в предвкушении денежных наград, уже расхаживал в марте 42-го года где-нибудь на причалах Нарвика или Тронхейма. Адмирал Шейер и его эскорт были готовы к пиратскому рейду в Советскую Центральную Арктику. Фигурально выражаясь, зловещая тень поднималась над скалами Северной Норвегии, чтобы, постепенно удлиняясь, упасть на берег Карского моря, где в воображении шести связистов потаенной уже строились новый заполярный порт и город. Вот такова синхронность событий.